Третье. Сторож Осип Микитыч в который уже раз выглядывал в оконце, выходящее на стройплощадку. Иногда в сумраке за штабелями ему мерещилось какое-то движение. Но время шло, а Витька с Кругалёвым всё не было. «От бисовы диты!» – в сердцах бормотал старик. «Де ж вон и е? Кругалёв на силу с хаты пішов, як водку побачив, а и того нема!» Дед покачал головой, растерянно посмотрел на богатый, будто в праздник накрытый стол, прислушался. «Вже и гвалдозера того ничуть!» – сказал он задумчиво. В дверь тихонько поскреблись. «Га, хлопцы!» – оживился Микитыч. «Відчиняйте, відчиняйте, заходьте!» Дверь медленно распахнулась, но никто не вошел. Старик подковылял ближе и увидел на крыльце Витька. Тот стоял за порогом в тени, словно боялся шагнуть в освещенную керосинкой комнату. «Чего це ты?» – удивился Микитыч. «Кругалёва трактором зацепило», – глухо проговорил Витёк. «Пойдём». «Ой, Лишечко!» – по бабье всплеснул руками Микитыч. «Хиба-то ты его?» Витёк не ответил, повернулся и пошёл в темноту. Старик, сдёрнув с гвоздя плащ, поспешил за ним. Закат уже отгорел, но на улице ещё было видно. Микитыч быстро семенил по гусеничному следу, ему и хотелось, и боязно было расспрашивать Витька. А тот молча шёл впереди и за всю дорогу ни разу даже не оглянулся. Наконец переправились через лужу. Тут-то и увидел старик, вытянувшуюся поперёк колеи тень. Кругалёв лежал недвижно лицом вниз. «Готов», – подумал Микитыч. «Эх, хлопец, хлопец! Шо ж ты наробив?» Он подошел к лежащему и перевернул его на спину. Лицо Кругалева было залеплено грязью, но сторож на лицо и не смотрел. Опустившись на колени, он с ужасом разглядывал его разорванное, в клочья растерзанное горло. «Да чем же так зацепило?» Микитыч удивленно повернулся к Витьку и вдруг охнул тихо. Парень смотрел на него глазами, горящими ненавистью. Ничего человеческого не было в этом взгляде. Осветилось в нем простое и ясное желание убить. Старик попытался было подняться на ноги, но тут обнаружилось, что рука мертвого Кругалева крепко держит его за отворот плаща. Микитыч закричал, рванулся, пытаясь сбросить плащ, и упал. Подвела сторожа давняя армейская привычка застегиваться на все пуговицы. Спасения не было. Мертвец открыл глаза и, оскалив клыки, потянул слабеющего старика к себе.